4. Это чувство озабоченности и важности заложено очень глубоко, в обусловленности, и его не так-то легко увидеть насквозь или отодвинуть в сторону. Даже искатели, знакомые с концепцией «ничто не имеет значения», будут шокированы идеей о том, что даже «пробуждение» в кавычках часть сценария для сновидческого персонажа, через которого оно происходит и не имеет никакой значимости. Вы на самом деле имеете в виду, что тотальное понимание лишь часть сна? Да, на самом деле даже случаи этой реализации есть события в сновидении, часть разворачивающегося сна. Так что ничего не случилось. Как может что-либо, что происходит в случае любого сновидческого персонажа, иметь хоть какое-то значение? Остановитесь. Здесь ничего не происходит. Это сон. Вплоть до того, что понимание, происходящее через сновидческий персонаж, организм тела ума, лишь событие в сновидении. И что? Идея о том, что пробуждение или просветление имеет какое-то значение, это выдумка искателей. Имеет значение для кого? Кто тот, кого это заботит? Кто-то сказал, что если вы хотите определить момент приближения к тотальному пониманию, к пробуждению, то знайте, что он наступит тогда, когда значимость пробуждения, идущего через это тело-ум, который вы называете собой, постепенно исчезает. Из этого состоит пробуждение. Осознавание, что все происходящее с этим телом-умом, будь то пробуждение или смерть, прозябание или роскошь, происходит во сне с дитем бесплодной женщины. Говоря словами Махараджа, с мифическим существом, идеей, фикцией, кем-то, кто не может существовать. Ничто из этого не имеет ни малейшего значения. Внутри сновидения это кажется важным, но я со всей очевидностью заверяю вас, что это не так. Порой слово понимание используется в непрямом значении, как то, что понятно. Но в данном случае то, что понятно, является как раз тем, что не относится к сновидению, и пронзает его насквозь в одно вневременное, внепространственное мгновение пробуждения. Однако событие тотального понимания в случае конкретного организма тела ума является по определению событием, которое имеет видимость происходящего во сне с сновидческим персонажем и, как таковое, часть разворачивания сновидения. Озабоченность и чувство важности, присовокупляемые ко всей проблеме пробуждения, находят свое высшее традиционное выражение в обете Бодхисаттвы. Концепция Бодхисаттвы – красивая квинтэссенция буддизма. Отказ от собственного просветления до тех пор, пока его не достигнут все. Высота альтруизма, самопожертвование и широта взгляда возводят тему «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» на следующий уровень. Красиво. Может ли быть что-то выше подобных человеческих устремлений? Абсолютно очаровательно и достойно восхищения. Поэтому мне крайне неприятно разбивать их. Но все это бредни, полностью увязшее в сновидении мышление. Прекрасная, слезоточивая, романтическая драма и абсолютно неуместная там, где пробуждение свершилось. Вся эта идея возникает исключительно в сновидении, когда имеет место серьезное отношение к индивидуумам. В кавычках. Если индивидуум и впрямь есть дитя бесплодной женщины, то есть не существует и никогда не существовал, тогда кто приносит жертву и ради кого она приносится? Конечно, тоже относится и к христианской концепции об Иисусе, умершем за грехи наши. Все это драматическая чепуха, то, что я склонен называть глупостью или выражением Махараджа «отличное развлечение». Для многих это сложный момент, якобы безразличное отношение к этим высокодраматичным, важным в кавычках и духовным в кавычках вопросам человеческой жизни со стороны понимания может показаться нормальным и благожелательным людям черствостью. Это не так. Как раз наоборот. Оно до краев наполнено состраданием. Но я не знаю ни одного мудреца, которому бы удалось объяснить это в достаточной мере и заполнить брешь. А брешь налицо. С человеческой точки зрения бодхисаттва воплощает в себе наивысшую добродетель. С точки зрения понимания, это не имеющая к нему отношения трогательная глупость. Разумеется, все это почтенная традиция, освященная веками, наряду с концепциями кармы, чьей кармы, и перерождения. Никто не рождается, и тем более не перерождается. Но традиция часто не выдерживает простоты сияния. На Востоке ли, на Западе, тысячи лет традиции сформировали тенденцию искажать и подтасовывать. Есть благонамеренная тенденция учить утешительным, но связанным пределами сна концепциям, чтобы дать народу немедленное облегчение. Различие между ней и пониманием порой едва уловимо и часто остается незаметным.